519. Энергии ученика к учителю устремленной, подобно сетям, заброшенным в море для ценного улова. Улов приносит богатый. Чем больше сетей, чем глубже закинуты, тем больше улов. Глубоко море. Богата рыба и неисчерпаема. Чем чаще забрасывают сети, тем больше улов. Глубокому морю подобно сознанию учителя. Кто может сказать, что познал и исследовал его до конца? Много запечатлено в книгах и даны великие учения, но самого прикровенного в них не дано, самого сокровенного в книгах нет. Много книг написано символами, посвятителями, но к символам надо иметь ключи, а они передаются лишь устно, потому есть мудрость, выраженная буквою начертанной, и мудрость, выражаемая лишь словом. Тайная мудрость еще никогда не была достоянием человеческих книгохранилищ. Много сокровенных писаний хранится у нас, и все же высшее несказуемое знание не может быть запечатлено не только в букве, но даже и в слове человеческом. И лишь молчание, великое молчание может его выражать. Потому величайшие посвящения в величайшем молчании совершаются, когда голос безмолвия звучит беззвучно. Тот, кто говорит о своих тайных знаниях, их не имеет. Знающий не говорит. Крепка печать огненная на устах познавшего. По мере роста разума человечества тайное становится явным, и сокровенная мудрость переходит в общее пользование и становится достоянием всех. Но печать тайны остается на всем, что еще недоступно людям из-за их неподготовленности. Даже писанная мудрость до времени покоится в наших книгохранилищах, не подлежа обнародованию. Космическое знание, имя которому неисчерпаемость и могущество, дается человечеству в соответствии со ступенью им достигнутой. И даже то частичное, что дается, встречает тупое и упорное противодействие невежественных толп. Но столько книг! И «мы так много знаем», — восклицает обывательское самомнение, как восклицало оно 100, 200 и 1000 лет тому назад. И сколько нового открыто с тех пор, и где конец открытий в области знаний? И что будет знать человечество через 2-3 тысячи лет? И все же отношение знания человеческого знанию космическому будет являть собой отношение к бесконечности. Н. Двоеточие знак вопроса. Где Н величина знаний, достигнутых людьми, а вопрос сумма космических знаний? Вот с эту мерку и будем подходить к области великого знания, часть которого, доступная записям, находится в книгохранилищах наших, а другая, недоступная и тайная, скрытая в сознании владык, и находящиеся в распоряжении венца космического разума нашей Солнечной системы, представляет собой неисчерпаемый океан знаний космического.